«Я отправляюсь в Париж». «Конечно», — ответил Стрейч. «Лети, если тебе так уж приспичило. Я на твоем месте тоже улетел бы. Я к тебе не в претензии. Эти ребята, которых я было нанял, сразу дали тягу, как только услышали, что это довольно опасный рейс. Арабы могут еще открыть огонь по самолету». Фостер был уже почти у двери. Он внезапно остановился и обернулся к Стрейчу. «Валяй, валяй, Фостер. Ты, конечно, прав. Какой тебе смысл рисковать? Еще чего доброго собьют. Скажу тебе правду, это опасный рейс. Пожалуй, даже опаснее, чем переправка динамита через Анды». Фостер Джим МакВильямс провел языком по губам. Стрейч подлил еще масло в огонь, но он уже знал, что струнул. «Я тебе вот что скажу, Стрейч. Чтобы выучить тебя, я желаю в этот рейс. Но ты уж загодя поищи других ребят к тому времени, когда я вернусь. Этот рейс, ладно, но только этот. Где этот Аден? Понею. Тогда давай сюда карту поищем». Когда Фостер Джим МакВильямс, американский брага, фошлочек Северного полярного края, а теперь палестинской авиакомпании, поднялся в Воксаядро в Лиде, он открыл новую фантическую страницу, хоть царвек, словно взятую из тысячи одной ночи. Он взял Урсадан, британский протекторат на южной окоте Аравийского поста, прямом от Красного моря. Сказка началась в сущности за 1000 до Фостера в Древней Саве, в Ницце, Цитавской, южная часть Аравийского острова, Бабакейской страной. Жители овладели искусством строить каналы, плотины и ванилища, и благодаря этому отели свою страну цвящий ад. Когда Цесав съехала с визит царю Соломону, группа поданных Соломона выехала из Израиля в Саву, чтобы положить торговый путь через пустынь Красного моря обосноватым. Евреи прибыли в Саву в еврейские времена, задолго до падения первого храма. Евреи столетиями процветали в Саве. Они создали собственные поселения и прекрасно ладили с многочисленными племенами. Они заняли своими руководящие положения в дворе и пользовались в стране всеобщим почетом. Затем наступил страшный год. Медленно, но неумолимо, плодородная земля превращалась в песчаную пустыню. Вади выхли, и дождевая вода бесследно исчезала в выжженной земле. Люди и животные изнывали под палящим солнцем. Борьба за каплю воды стала в буквальном смысле слова борьбой за жизнь. Сал, стробилие, весенние страны росли на вдующие между собой племена, и война была конца. Когда по миру победоносно пронесся ислам, евреи пользовались вначале не только религиозной свободой, но и уважением. Законы, написанные самим Магометом и обязанные для всех мусульман, предписывали благодательное отношение к евреям. Однако равноправие было недолговечно. Вскоре во всех мусульманских странах каждому гражданину, не исповедующему ислам, стали относиться с презрением к неповерным. По-своему, арабы, хоть и неохотно, все-таки питали к евреям из уважения, относились к ним с некоторой пиететом. Еврейские погромы в арабских странах не были не вообще с умысленным еврейским нацизмом, а были скорее внезапными из России. Арабы были слишком заняты собственной расами, чтобы уделять внимание маленьким ручным евреям, населявшим страну, которую звали теперь уже не Савой, а Йеменом. Вековой год лишил этих евреев какой-то не было воинственности. Как и во всех арабских странах, евреи считались из неполноценными гражданами. Они подвергались обычной дискриминации, с них ремассы стали налоги, их всячески преследовали, отказывали в равных гражданских правах с мусульманами. Степень преследования была не всюду одинакова. Она варьировала в зависимости от того, кто был как раз у власти в той или иной стране. И одна и постоянно действующие иконы. Еврей имел попадать голос у мусульманина, строить бомбу мусульманского, подготовиться к мусульманину или обходить с правой стороны. И не имел права ездить верхом верблюде, как в том случае его голова возвышалась бы над мусульманами. В стране, где верблюд был основным транспортом, было весьма чувствительное ограничение. Евреи жили в Малахах, восточной разновидности из Кабгетта. Мир рвался и менялся, время евреев застало на месте. Он остался таким же рвавытным, как Дунги, и таким же досягаемым, как Непал или внешняя Монголия. В Йене не существовало ни больниц, ни полный зер, ни пографии, ни радио, ни телефона или автостат. Была страна пустынь, и трудно доступа гор, по которым вивались по тропы верблюжек от караван. Но в три щитра гнездились городишки, а вокруг пролись тысячи квадратных километров пустыни. Селение было почти полностью намотным. Таков был Йемен, отсталый, всеми забытый, заброшенный, дикий. Его границы и тени, когда точно установлены, не было. Правил Йеменом имам, потомок Магомета и личный представитель Аллаха, всепрощающего, милосердного. Имам Йемен правил полным словом и держав. Он распорядился жизнью каждого дну. Он распоряжался всем золотом страны и кофейными плантациями подданных. Он не отвечал ни перед какими своими министров. Он не создавал никаких гражданских и общественных учреждений. Он провел сной слов, ловивая племенами, натравливая их друг на друга, поддерживая одни у других, разжигая снова и снова взаимные распри в жар пустыни. Непокорные племена обдувал тем, что хищал их вождей и держал их в заложниках. Облик не рабов, ступая росши, искостив собой ноги, не суд подданными, сообразуясь исключительно своим здравым смыслом или произволом, повелел отрезать носы у проституток и отрывать его воров. Он презирал цивилизацию, Делал то, что было в России, чтобы дать проникнуть в его владение. Ему приходилось изредка идти на уступ из-за северного могущественного соседа, правившего сада в сарай, любившего властвовать международных трех. Имам прошел цивилизации еще и тому, что цивилизованный мир всячески стремился наложить руку на его жену. Не бина была эта рана, но она была расположена в таком месте, куда открывался путь на сток Красное море. То и дело Йен прощал в прибыль из-за вожделений колониалистов завладеть этой страной. По отношению к времени, имам с давних времен вел себя с известной благодарностью, поскольку его оставались покорными, поскольку он оказывал некоторое правительство. Имам был осторожным депутатом, преем самым искренним мастерамственнее. Плеем мастеров дали до очень сос, тени, обработки ребра и лирное искусство, скорняжное, кожевенное дело, столярное и сложное искусство и сот других ремесел, которым большинство арабов так не нужно. Араб занимался либо сельским хозяйством, либо рабоем на большой дороге. Таким образом, благодаря своему мастерству, евреи пользовались известным покровительством. Тот факт, правда, что евреи Йемена остались евреями, они с чем? В положении 3000 лет люди подобрали связи с ним. Им жило бы как гора легче, чтобы они шли в ислам. Но еврейские евреи неукоснительно жили с Торы, соблюдали ее питание, субботу и иные религиозные праздники, смотря на их полной изоляции. Многие из них не знали русской грамоты, но древнееврейский язык они знали все. Печатных станков не было, все священные книги были тщательнейшим образом приписаны от руки и передавались из поколения в колено. Времена на них сильно нажимали, чтобы отречься от истинства и перешли в ислам. Но они не поддавались. Когда имам набирает квоты в ращах мусульманства, евреи ввели правила медленно женить квот, не считаясь с их возрастом. Были случаи, когда женили детей, которым не было еще и года. Своей внешней одеждой, образом деви и мнений, мен евреи Йемена очень напоминали древних пророков. Как и в близкие евреи, среди них было постановное гарнство, и верили в дурный глаз, и в дное повет, во всевозможных злых духов, по которых они защищались амулетами. Они верили каждую бу, сращивая в Библии. Века за веками, йеменские евреи никогда переставали сковать Иерусалим. Нетерпеливо ждали Господнего слова, которое приказало бы пуститься в путь. Время от времени отдельные люди или небольшие группы евреев ухитрялись выбраться из Йемена. Они медленно приезжали в Птину и создали там большую общину. Наконец, дождись Господнего слова, как оно и было обещано Рову. После провозглашения независимости Израиля, объявил Израилю войну и направил небольшое войско в ряды египетской армии. Это служило йеменским евреям доказательством, что Израиль воссиял. Прави утверждали, что именно и было отгаженным посланием Господарь Давид вернулся в Иерусалим. Гордань пришел к концу. Аха, то есть мудрецы, общин вели им подняться и отправиться в Зимайбану и на Линкрых. На первые слои об этом еменицам и суде дошли до Израиля, война независимость была в полном гаре. Коли этих еменитов, каким образом оставить их в Израиле, что ими делать, кто точно не знал. Главный хахам отправился к имаму и потребовал от него, чтобы он отпустил евреев. Ряды политических и экономических соображений всемилостивый причитал евреев не пускать. В ответ он подал имаму добрый совет. Хорошенько познакомиться с соответствующими главами книги Исход.